Ландау является создателем теоретической физики в Советском Союзе. Приложение. 10 заповедей Ландау. Первое. В 1927 году Ландау ввел понятие матрицы плотности. Это понятие употребляется в квантовой механике и статистической физике. Второе. Если металл поместить в магнитное поле, то движение электронов в металле меняется таким образом, чтобы в какой-то мере компенсировать это поле. Возникает магнитный момент, направленный против внешнего магнитного поля. В 1930 году Ландау создал квантовую теорию диомагнетизма электронов. Теперь это явление во всем мире называют диомагнетизмом Ландау, а квантовые уровни, соответствующие движению электрона в магнитном поле, называются уровнями Ландау. Третье. В 1936-1937 годах Ландау опубликовал две работы о так называемых фазовых переходах второго рода, то есть таких переходах, при которых состояние тела меняется непрерывно, а симметрия скачкообразна. В отличие от обычных фазовых переходов, например, лед, вода, пар, при фазовых переходах второго рода не меняется плотность тела и не происходит выделение или поглощение теплоты. Четвертое. В 1935 году Ландау и Лившиц рассчитали доменную структуру ферромагнетика. Они доказали, что границы между отдельными доменами, областями ферромагнетика – это узкие слои, в которых направление намагниченности непрерывно и постепенно меняется. Пятое. В конце 30-х годов Ландау создал теорию промежуточного состояния сверхпроводников. Он показал, что если сверхпроводник помещен в магнитное поле, то под действием этого поля образуется промежуточное состояние, при котором в сверхпроводнике возникают чередующиеся между собой сверхпроводящие и нормальные слои. Ландау построил теорию этого промежуточного состояния. Данная формула выражает толщину сверхпроводящих и нормальных слоев. Шестое. Данная формула относится к ядерной физике. Она выражает статистическую теорию ядер. Седьмое. В 1941 году Ландау теоретически обосновал сверхтекучесть гелия. Теория Ландау положила начало новому разделу науки – физики квантовых жидкостей. При охлаждении гелия до температур, близких к абсолютному нулю, жидкий газ не только не становится твердым, но, наоборот, теряет вязкость, переходя в состояние сверхтекучести. Применив к гелию вторую квантовую механику, Ландау блестяще объяснил парадоксальное поведение этой жидкости. Восьмое. Ландау, Абрикосов и Халатников в 1954 году опубликовали фундаментальный труд по квантовой электродинамике. Девятое. В 1956 году Ландау занимался теорией Ферми-жидкости. Теперь она нашла широкое применение. Десятое. В 1957 году Ландау предложил принцип комбинированной четкости, согласно которому все физические системы будут эквивалентными, если при замене правой системы координат левой все частицы заменить античастицами. Доклад академика Ландау по физике высоких энергий на международной конференции в 1959 году в Киеве. Хорошо известно, что теоретическая физика в настоящее время почти беспомощна в проблеме сильных взаимодействий. По этой причине любые замечания здесь неизбежно носят характер